Глава 18. Сорин. Ярость застилала Сорину глаза, лишая возможности видеть. А гнев и ужас вытеснили все прочие чувства. Скарлетт ранена. У нее сломана рука и ребра, на теле множество синяков. Она, черт подери, истекала кровью, а он не смог ее защитить. Ее так глубоко окунули в магический колодец, что она даже исцелить себя не может. И все из-за грёбаного смертного принца. «Сорин!» — закричала Элиза. «Успокойся, мать твою!» Она встретила его клинок своим и отразила атаку. Он много лет не устраивал поединков с Элизой, а по-настоящему они не сражались и того дольше. Без малого 60 лет. Ее собственное пламя столкнулось с его так, что задрожала земля под ногами. Когда Сорин сделал выпад, Элиза отскочила, чудом избежав удара. «Сорин, ты тут камня на камне не оставишь!» — крикнула она, когда он нанес новый удар. «Скарлетт внутри, в безопасности, исцеляется!» Все это ему было известно. В глубине души он понимал и справедливость слов своего генерала, и то, что поступает неразумно, но никак не мог унять бурлящую в жилах дикую ярость. Он подставил ее под удар. Атакуя, прорычал он. Элиза зажала его клинок своими мечом и кинжалом и оттолкнула. «Он же не знал!» Талвин хитра и коварна. Она обманула его. Смертного, который ничего не ведает о нашем мире, Сорин. Смертного, который влюблен в Скарлетт и думал, что Талвин поможет ему отнять ее у меня. Рявкнул он. «Она не треклятый трофей!» Парировала Элиза, и Сорину пришлось уклоняться от ее атаки. Уворачиваясь от удара, он начал задыхаться и был вынужден отступить на несколько шагов. «Вам двоим нужно отойти в сторону и дать ей возможность самой разобраться в своем дерьме». «Почему, по-твоему, я не рассказал ей о связи близнецового пламени?» — прошипел Сорин. «Потому что ты чертов трус!» — усмехнулась она. Сорин почувствовал, как в нем поднимается сила, а вместе с ней и боль, которую он заблокировал, и снова бросился на Элизу. Он увидел, как она призывает свои магические резервы, но за мгновение до того, как их клинки встретились, ее глаза расширились от ужаса. Сорин ощутил взрыв силы, почувствовал брызги воды. «Отлично. Треклятый Дрейс явился, чтобы пытаться его урезонить». Сорин развернулся, готовый драться с ними обоими, ослепленный яростью, сжигавший его при мысли о том, что его близнецовому пламени грозила страшная опасность. И резко замер, округлив глаза. Полыхающий вдоль лезвия меча огонь затрепетал. Брайер пожаловал не один. Рядом с ним была Беатрикс, и на ее лице читались упрек и разочарование. А сам Брайер обнимал за плечи Скарлетт, не позволяя упасть ей. Стоя босиком на траве, девушка прижимала руку к груди. Он видел, что каждый вдох причиняет ей боль и заставляет морщиться. Сломанные ребра, должно быть, доставляли ей неописуемые мучения. Ее глаза встретились с его глазами. В них плескалось беспокойство. «Сорин?» Ее голос был едва слышным шепотом. Но он почувствовал его душой и разумом, используя ту связь, о существовании которой она не подозревала. «Что происходит? Они сказали, что ты в опасности, что я нужна». «Что она здесь делает?» — требовательно спросил он. Ярость бурлила у него под кожей, но в присутствии Скарлетт он оказался связан по рукам и ногам. «Верните ее в наши покои. Ей же больно!» «Прекрати, Сорин. Ты не в том положении, чтобы тратить столько сил. Она была самым быстрым способом достучаться до тебя», — пояснил Брайер властным тоном. «Не тебе решать», — огрызнулся Сорин. «Сорин», — мягко позвала Скарлетт, как будто уже очнувшись, но еще пребывая под действием успокоительного. Она сделала шаг к нему, подавив крик, и медленно опустилась на колени. Брайер помог ей. У Сорина в груди разверзлась бездна. Он уронил меч на землю и бросился к ней. «Милая», — прошептал он, падая перед ней на колени и обхватывая ее щеки ладонями. Ее радужки восстановили привычный льдисто-голубой цвет, но были тусклыми и исполненными боли. Она тяжело вздохнула. «Усыпи ее, Беатрикс», — прорычал он. «Подождите», — взмолилась Скарлетт, протягивая руку, чтобы остановить целительницу. Она всмотрелась в лицо Сорина. «С тобой что-то не то». «Нет, я в порядке», — мягко заверил он, откидывая ее волосы со лба. «Со мной все хорошо, милая». Она слегка отстранилась, оглядела остальных, подняла глаза на Брайера, прежде чем снова сосредоточиться на Сорине. «Идем со мной. Ты мне нужен». «Конечно», — ответил он и, плавно поднявшись на ноги, осторожно заключил ее в объятия. Скарлетт баюкала руку. По ее щекам текли слезы. «Сделай так, чтобы она заснула», — велел он целительнице. «Нет», — выдохнула Скарлетт. «Хочу убедиться, что ты вернешься со мной». «Я здесь, милая». Он шагнул через огненный портал, не проверяя, следуют ли за ним остальные. «С тобой не все в порядке. Что-то не так», — тихо сказала Скарлетт. Несмотря на усталость, ее взгляд оставался ясным. Сорин бережно уложил девушку на кровать, вздрогнув при виде исказившей ее черты гримасы. А поднявшись, увидел Сайруса и смертного принца. Растянув губы, он обнажил клыки и издал низкий гортанный рык. Сайрус встал между ними, но прежде чем он успел произнести хоть слово, Скарлетт заговорила вновь. «Сорин, ты мне нужен», — прошептала она, подняв руку и коснувшись его ладони. Иного не требовалось. Теперь он все понял. Уразумел, как Тиа удавалось вертеть Сайрусом. И отчего, увидев Скарлетт в смертельной опасности, он сам затеял схватку со своим генералом. Ему стало ясно, какое безумие охватило Сайруса после смерти Тиа. И неважно, что человек, подвергший Скарлетт такой опасности, стоит в одной комнате с ними. Она нуждается в нем, и весь его мир вращается вокруг этой потребности. Не говоря ни слова, не удостоив Каллана и его стражей ни единым взглядом, Сорин снял сапоги. Его тело омыла вода, стирая следы крови и пота. Маленькая любезность, оказанная Брайером. Обойдя кровать с другой стороны, Сорин лег рядом со Скарлетт. Она протянула руку, и он осторожно взял ее, нежно поцеловав кончики пальцев, и приложил к своей груди. «Как быстро колотится твое сердце!» Поморщившись, заметила она. «Пожалуйста, позволь, Беатрикс, помочь тебе уснуть». Она повернула голову, чтобы посмотреть ему в глаза, и в его голове прозвучал вопрос. «Ты вернулся?» «Это ты вернула меня, милая. Теперь отдыхай», — прошептал он, целуя ее в висок. «Останешься со мной?» — спросила она с подозрением, всматриваясь в его лицо. «Навсегда», — проговорил он, чуть слышно соприкасаясь своим носом с ее. Беатрикс прижала руку к ее щеке, и Скарлетт, вздохнув с облегчением, погрузилась в сон. «Убирайтесь! Все вон!» прорычал Сорин, не отрывая глаз от спящей рядом с ним принцессы, чтобы проверить, повинуются ему или нет. Это не имело значения.